Пока ты свой социализм построишь, тебя 10 раз убьют. Очень грустно и с реальной тревогой в голосе ответил Сережа. Как ты заметил, наверное, меня убить довольно трудно. А после того, как я внедрю в стране карточную систему платежей везде, убивать меня уже будет некому. Потому что в процессе ее внедрения я убью всех потенциальных убийц. Ну что уставился? Я имею в виду, экономически убью. Сережа вообще-то был не в курсе того, чем закончился мой удар там, на крымском пляже. Все же прикрывающие меня в Крыму сотрудники КГБ сработали исключительно профессионально, и посвящать его в подробности у меня ни малейшего желания не было, а вот желание убить всех убийц у меня точно было, и убивать я их хотела совсем не экономически, но все же я старалась соблюдать социалистическую законность, и пока у меня это получалось, пока. Глава 14. В начале июля на Волгодонском заводе тяжелого машиностроения заработали два могучих агрегата, каждый из которых можно было считать шедевром мирового машиностроения. И первым агрегатом стала плавильная электропечь, в которой можно было одновременно переплавить до 500 тонн стали, причем в атмосфере аргона. А вторым агрегатом стал огромный пресс, на котором отлитые заготовки весом до 450 тонн можно было проковать. Вообще-то второй агрегат был уже, можно сказать, серийным, если можно называть серийными штамповочные прессы с усилием в 75 тысяч тонн. Но изготовленный на НКМЗ пресс все же был уникальным. На нем имелась возможность, изначально заложенная в проект, ковать не просто слитки, а слитки с дыркой, то есть заготовки для корпусов атомных реакторов. Чтобы вся эта машинерия работала, требовалось много электричества, очень много, и изначально предполагалось, что Цимлянская ГЭС завод электричеством и будет снабжать. Но оказалось, что при включении электропечки вся энергосистема Нижнего Поволжья становится на дыбы, так что для нее была выстроена отдельная, и очень непростая, электростанция мощностью в 80 мегаватт. Там 10 авиамоторов НК-12, доработанные для работы на природном газе, крутили 10 8-мегаваттных генераторов. Электростанцию вообще-то предполагалось только для этой печки и запускать, но периодически ее гоняли, хотя и частично, для поддержания стабильности всей этой энергосистемы, поскольку число потребителей в тех краях росло заметно быстрее, чем вводились новые электростанции. А сама печка, вмещающая почти 600 тонн расплавленного металла, должна была все же работать крайне редко. На выплавку, точнее, на переплавку, одной порции ей требовалось примерно двое суток, а ее продукция, отливки для изготовления реакторных корпусов, даже на пике производства требовались в количестве максимум 5 штук в год. То есть это по планам столько требовалось, так что перед местными инженерами постоянно стоял простой вопрос: или отливать все заготовки подряд, или все же их по одной делать. Потому что если их делать сразу, одну за одной, то электричество тратилось все же гораздо меньше, не требовалось печку снова прогревать фигову тучу времени. Однако пока места для хранения таких отливок на заводе просто не было. А если их отливать по одной, то печку после ее расхолаживания все равно нужно было капитально ремонтировать. Однако те, кто ее спроектировал, считали, что после 5 плавок подряд нужно будет печку просто новую строить. Они-то именно под одну плавку всю огнеупорную часть считали. А я в этом деле занимала позицию вообще сбоку. Мне оставшиеся в Корее инженеры прислали очень интересные отчеты относительно объявленной все же КИМом национальной программы по постройке польдеров, и там были очень интересные предложения. То есть не корейцы, не принимавшие участие в работе по программе советские инженеры мне ничего и не предлагали, но из отчетов столько интересного само вытекало, что я не смогла вытекающие пропустить мимо головы. И после ряда совещаний со специалистами, и с гидроэнергетиками, и с гидрологами, и с простыми инженерами-строителями, правда довольно экзотических профессий, одним из консультантов стал товарищ, занимающийся строительством пирсов в морских портах. Я на рассмотрение начальства выдвинула проект по существенному сокращению размера водохранилища этой самой Цимлянской ГЭС. Пока, лишь в качестве очередного эксперимента, но имея в виду, что в случае успеха этот же подход можно будет применить и на Волге. Товарищи пока мои предложения лишь изучать начали, но специально созданная экспедиция начала детальные промеры акватории водохранилища. А суть идеи была проста. Вместо мелких участков, занимающих чуть меньше трети общей площади, в водохранилище выстроить польдеры. А эти мелководья, между прочим, занимали больше 800 квадратных километров, но воды хранили меньше 10% от полезного объема, но если поступить так же, как делали корейские товарищи, то объем водохранилища почти и не уменьшится. И даже, если нормальный уровень на метр поднять, то увеличится, и позволит пик выработки растянуть почти на месяц против нынешнего режима работы. В принципе, выгода налицо, вот только потребные затраты на работу вызывали у отдельных товарищей оторопь. Но меня чья-то там оторопь вообще не смущала, я просто считала деньги, и баланс вырисовывался очень даже положительный. А заодно я сюда же подтянула и экологические вопросы, хотя этого слова пока еще почти никто даже понять не мог. И уже в июле начались первые работы по этому эксперименту. Для начала я выбрала два довольно больших залива, где в водохранилище впадали реки с названиями Аской, Аксай-Ясауловский и Аксай-Курмаярский. Речки-то невелики были, но в устье каждой возникли заливы площадью за 25 километров и глубиной до 2 метров, много трех. А если эти заливы засыпать грунтом, который выбрать со дна водохранилища там, где его глубина меньше так называемого мертвого уровня, то воды там меньше не станет, в полсотни километров а 5000 гектаров довольно плодородных полей уже появится. Конечно, вода там черноземы давно уже размыла, но ил со дна пока еще пользу принести может, а там и удобрений под навалим, и органики, плодородие можно будет быстро восстановить, или не очень быстро, но все равно в обозримые сроки, к тому же и экологию сбережем. С экологией тут получилось интересно. Для того, чтобы поднять уровень грунта на нужные метры, ила на дне могло и не хватить, то есть на все, пока лишь одной мною запланированные, точно не хватило бы, но рядом был Донбасс, где люди копали шахты, плавили сталь и чугун, загаживали землю дымящимися терриконами и отвалами шлака, и я решила, опять по опыту корейских товарищей, всю эту гадость пустить на дно водоемов. А чтобы эту дрянь, и насыпанную поверх дряни землю, не размыло при очередном подъеме спуске воды, а уровень в водохранилище чуть ли не ежегодно гулял метров на 5 и даже больше, и берега там размывало не по-детски, строящиеся польдеры ограждались шлакоблоками. Ну а новые русла речек вообще было решено в бетон закатать, причем в шлакобетон, точнее, в тяжелый шлакощелочный бетон, который и дешевле, и лучше традиционного. Тут, конечно, набежали толпы ихтиологов, главным образом не ко мне набежали. Вероятно, они уже подозревать стали или даже точно знали, куда я их пошлю, с воплями о том, что шлаки всю рыбу в Дону убьют. Но я-то точно знала, что не убьют. Про эти бетоны в свое время много интересного от дяди Юры наслушалась, так что заранее подстраховалась, в своих предложениях совмину специально указав, что этот бетон для природы как раз совершенно безвреден. Как я поняла из рассказов дяди Юры, этот бетон всем хорош, он и дешевле, и прочнее сделанного на портландцементе, и более водостойк, но у него есть всего лишь один недостаток, из-за которого его в строительстве применяют довольно редко. Он прочность набирает очень долго, до половины прочности он месяц вылеживаться должен. А так как берега в Цимлянском водохранилище размывались довольно быстро, у меня возникла мысль в такой бетон вообще там все берега закатать. Тем более только на Донбассе доменных шлаков чуть ли не 10 миллионов тонн в год производилось, а всего по СССР, уже за 70 миллионов. Но это уже на будущее идея, сначала нужно эксперимент закончить и показать всем, что это дело нужное и полезное. А начинать нужно с малого, и я конфисковала у Волгофлота несколько барж серии ОКА. Небольшие самоходки, перевести могут около 1000 тонн груза, зато по этой самой ОКЕ, реке довольно мелкой, они вплоть до июля аж до Орла плавать могут, а здесь они плавали по Северскому Донцу и перевозили разбираемые терриконы. Понемногу перевозили, но по прикидкам специалистов к окончанию программы, если ее все же примут, на дне водохранилища окажется чуть ли не половина этих вонючих гор. Правда, как разбирать еще горящие терриконы было непонятно, но советские люди и не такое придумать смогут. Основной же причиной, по которой я сразу не запустила программу одевания водохранилища в бетон, стало то, что для изготовления этого дешевого бетона нужно было довольно много щелочи. Но если с солью, из которой щелочь в основном и делалась, в СССР проблем не было, то с электричеством все еще было не очень хорошо, так что и здесь ресурса не хватало. Но электричество, сколько его ни производи, все равно всегда на все хватать не будет, и лишнего электричества не бывает, что показала работа газотурбинной электростанции в Волгодонске, так что я снова серьезно занялась общением с представителями Средмаша. Эти ребята могли электричество сделать много, не очень быстро, конечно, зато уж если сделают, то практически на века. Тем более, что Средмаш уже вовсю строил уже 5 реакторов по 500 мегаватт, а еще парочку готовились поставить в ГДР и, похоже, в Венгрии и Чехословакии народ тоже воспылал любовью к ядерной энергетике. Я поначалу была против того, чтобы тратить калории и производственные мощности на обеспечение дружественных стран, однако мне товарищ Первухин быстро объяснил, в чем я не права. Оказывается, у чехов был завод, способный изготавливать по паре корпусов таких реакторов в год, и товарищ Паталичев уже подписал с ними контракт на изготовление 6 корпусов за 3 года, и именно контракт, а не договор. По одному пока корпусу для чехов и венгров, 2 для ГДР и 2, которые будут уже в СССР ставиться, причем для СССР уже в текущем году и в следующем. А еще в контракте предусматривался и опцион на 10 корпусов в течение следующих 5 лет. И для СССР это было очень выгодным решением, вдвойне выгодным, так как немцы для всех новых АЭС взялись делать главные циркуляционные насосы, венгры, все трансформаторы и кучу другой аппаратуры. Вдобавок и немцы, и чехи реакторы должны были кормить собственным ураном, который в СССР будет лишь обогащаться, и за это обогащение они нам также ураном платить и станут, так что выгода тут была со всех сторон. А в Волгодонске, где все же к осени изготовили 3 отливки заготовок для реакторных корпусов. Эти корпуса, оказывается, делались уже для гигаваттных электростанций. Однако атомные станции, это замечательно, конечно, но строятся они очень долго. А быстро можно выстроить электростанцию, скажем, угольную, а если учесть, что ультрасверхкритические котлы в том же Подольске научились делать еще в 40-х. Вот пробить постановление Совмина, запрещающие строить электростанции с котлами попроще, было действительно трудно, причем не из-за того, что котлы эти особо сложными или дорогими были. Однако турбины, способные работать на паре с этими ультрапараметрами, пока умели делать лишь в Калуге, а в Харькове и Ленинграде такими заниматься вообще не хотели, а калужские были слишком уж маломощными. Сотня мегаватт в мировых масштабах все же очень немного, и продолжал бы Советский Союз жечь уголек в топках понапрасну, но в процесс вмешался товарищ Пономаренко, вмешался после нашего с ним разговора, по результатам которого я вообще своего увольнения ожидала. Светлана Владимировна, на вас жалуются товарищи из Харькова и Ленинграда, говорят, что вы всячески продвигаете идею изготовления каких-то новых турбин. Продвигаю, а жалуются почему? Потому что при той же мощности предлагаемые вами турбины будут в 1,5-2 раза дороже, да и на переналадку производства им потребуется слишком уж большое время. Я, конечно, понимаю, вы по-прежнему стараетесь продвигать всякие передовые технологии, но не кажется ли вам, что результат стране обойдется слишком дорого? Падение производства, удорожание основных фондов, а это, знаете ли, попахивает. Да мне плевать, чем попахивает. Новые турбины с новыми котлами, кстати, нужно будет и Таганрог, то есть красный котельщик перевести на выпуск таких котлов, вдвое сокращают затраты топлива на каждый произведенный киловатт. Но ведь это совсем не значит, что электричество будет получаться дешевле. Напротив, по расчетам, проведенным в Харькове, электричество с таких станций получится даже дороже, чем с тех, которые сейчас строятся. Харьковчане врут, и ленинградцы, кстати, тоже врут. Там просто не хотят внедрять новые технологии, причем не хотят лишь потому, что их не понимают. А чтобы понимать, нужно серьезно так переучиться, но им просто лень. Вы так считаете? Я так знаю. У меня работа в том и заключается, чтобы именно знать. И я знаю, что в Калуге руководство завода не боится рабочим, которые обслуживают новые станки, платить зарплаты больше, чем получают они сами, и новые калужские турбины прекрасно работают. Рабочим там платят больше, чем директору, да, но там и рабочие трудятся с высшим образованием. Эти станки с ЧПУ обслуживать очень непросто. Зато там всего 5 таких рабочих с дипломами инженеров делают за неделю все лопатки для 100-мегаваттной турбины, заменяя на этом производстве 200 токарей и фрезеровщиков 5-6 разрядов. И если бы в Калуге просто производственных площадей было побольше, я бы в Харьков вообще не обращалась бы, как и в Ленинград. Но калужанам просто расширяться некуда, да и особо не нужно, ведь потребность в небольших турбинах тоже крайне велика, а других заводов, способных такие турбины делать, у нас в СССР пока еще нет. То есть вы, как я понимаю, собираетесь еще турбинный завод где-то строить? Я, так точно нет, а вот товарищ Ким Ир Сен этим уже занимается. И он, я надеюсь, наши потребности на Дальнем Востоке закроет. Энергетика не должна ограничиваться только огромными ГЭС и АЭС. У нас много где нужны станции небольшие, например, в Якутске, но там тем более нужны наиболее эффективные станции, ведь даже чтобы уголь в Якутск завести, требуется 1,5 года. Откровенно говоря, вы меня не убедили. То есть про эффективность станции в Якутске, но в стране же у нас не только Якутск имеется. Вот и поговорили. Я-то в прежней жизни слышал от знакомых белорусов, что товарищ Пономаренко всегда прислушивается к мнению специалистов, а я его не убедила. А потом еще и Николай Семенович позвонил и мне попенял. Светик, ты Пантелеймона Кондратьевича лучше не зли, а то ты, хоть и беспартийная у нас, по партийной линии отхватить можешь очень даже не слабо. Но оказалось, что знакомые из прошлой жизни были правы. Пантелеймон Кондратьевич к специалистам прислушивался. Но если специалисты имели разные точки зрения, он выслушивал все стороны, затем привлекал каких-то арбитров и лишь после этого принимал решения. В основном решения правильные, и через неделю после нашего разговора руководители Харьковского турбинного и Ленинградского металлического получили строгачи за непонимание важности внедрения новейших технологий на производстве. А у товарища Пономаренко следующей ступенью наказания был уже перевод на низкооплачиваемую работу где-нибудь в леспромхозах Сибири или на приисках Магадана. В самом конце весны в Корее заработали сразу 2 завода по производству жидкого топлива из угля, и завод в Анджу, где топливо делалось из бурого угля по процессу Фишера-Тропша, строили немцы из ГДР, а завод в пригороде Токчхана, где бензин гнали из антрацита по процессу Бергиуса, строили немцы из ФРГ. Только не какая-то компания из ФРГ, а просто немцы. Ким сманил именно специалистов, которые этим еще в войну занимались, и сманил их повышенной зарплатой, и проделал это довольно успешно. По крайней мере для флота хватало теперь солярки из Анджу, а автомобилям плохонького бензина из Токчхана. К тому же западные немцы успели и в других местах технологии немного продвинуть, поэтому бензин получался все же не самый паршивый. Причем западных немцев люди Кима завербовали в Южной Африке, где они аналогичный завод модернизировали, и по документам они Африку и не покидали все это время, так что о краже современных технологий на Западе никто и не догадывался, а с топливом в КНДР стало много лучше. Настолько лучше, что земляные баржи на строительстве польдеров ежесуточно по 2, а то и по 3 рейса успевали сделать. Да и вывоз пустой породы с рудников тоже заметно увеличился, так что к осени было готово почти 200 гектаров польдеров. А еще в Анджу завод параллельно с соляркой стал производить приличное количество карбамида, что серьезно поспособствовало повышению урожаев. Все равно своих продуктов людям Кима не хватало, но уже даже простым крестьянам стало ясно, что это явление временное, очень временное, настолько временное, что до самого тупого крестьянина дошло. Если поработать поусерднее, то жизнь станет заметно лучше. Проведенный летом эксперимент с посадками картошки, в основном на личных участках, которые крестьянам было разрешено устраивать в неудобных местах, показал, что крестьянин и себе довольно сытую жизнь обеспечить может, и горожан подкормить. Конечно, вкалывать этим крестьянам приходилось как карлам, но результат, в их глазах, того стоил. Ведь обустройство небольших террас на склонах было работой очень тяжелой, однако эти участки закреплялись по новому закону на крестьянской семьей на 10 лет. К тому же и с бензином стало много легче, его даже относительно свободно продавать стали, а еще стали продавать маленькие мотоблоки. Совсем маленькие, однако с таким блоком можно было и от лошади отказаться. А если лошадь кормить не надо, то можно вместо лошади кормить свинью. А может быть, в особенности если с соседом объединиться, и корову. За все лето я и не отдохнула, и так ничего толком и не сделала. То есть запустила сокращение одного водохранилища, к осени продавила постановление по поводу перехода к котлам сверхвысокого давления, и, в общем-то, все. Зато успела снова познакомиться с детьми. Я же младших почти год не видела. То есть видела. Мы буквально каждый день отсылали друг другу видеокассеты, но через несколько дней после возвращения в Москву обратила внимание, что Зоя, когда меня о чем-то спрашивала, ответа почти никогда не дожидалась, а просто уходила по своим делам. И мне не меньше недели после этого потребовалось, чтобы понять. Она уже привыкла к тому, что на ее вопросы я отвечаю через пару дней. Но за лето ситуация все же исправилась, и мы снова с детьми стали именно семьей, в которой все друг друга любят и стараются быть вместе. И мы вместе ходили гулять, в кино несколько раз вместе ходили. В кинотеатрах теперь постоянно устраивали детские сеансы с мультиками. А в сентябре Вася по-настоящему пошел в школу, на этом уже Ника настояла. И настояла точно не зря. Старший из школы приходил очень довольный, ведь там было столько других детей, с которыми и поиграть можно было на перемене, и просто поговорить. Кстати, Ника мне сказала, что в корейской школе остальные дети, то есть корейцы, как-то очень быстро перешли на русский язык. И меня это вообще не удивило, я просто вспомнил аналогичную историю, рассказанную мне одним знакомым в той жизни. Он несколько лет проработал в Штатах, квартирку там снимал в недорогом комплексе, в довольно большом. Там квартир было заметно за 150, и в них в основном молодые семьи жили, со всего мира семью. Китайцы, корейцы, вьетнамцы, европейцы из всех стран, африканцы со всего континента. Рядом была клиника, в которой обучали для развивающихся стран младший медперсонал, и детей там было очень много. А потом в комплекс заехала русская семья, родители с сыном лет 6, и месяца через 3 все мелкие дети во дворе общались между собой по-русски. Где-то через полгода эта семья съехала, но когда сам он уже уезжал, то есть через пару лет, вся малышня во дворе, причем новая, все, кто с русским мальчишкой общался, тоже уехали, по-прежнему говорили на русском. Вот уж воистину язык межнационального общения. Правда, ближе к концу октября мне его учительница пожаловалась, что она перестает понимать, о чем дети в классе говорят. Васька начал всех одноклассников учить корейскому и с заметным успехом. Но дети, думаю, скоро все это забудут. Они часто даже какие-то тайные языки придумывают специально, чтобы их взрослые не понимали, а тут уже готовы имеются, но обычно это увлечение уже ко второму классу проходит. Так что после недолгого на эту тему разговора мы решили, что пусть детишки развлекаются. Русские-то они, чтобы уроки делать, точно не забудут. Еще в семье произошла приятная утрата. Любаша довольно внезапно вышла замуж за одного из Сережиных инженеров, с которым как раз дома и познакомилась, и убыла жить к мужу. А новых племянниц за лето не прибавилось, но я все же думаю, что они просто не успели подрасти и скоро к нам очередное пополнение прибудет. И, имея это в виду, стал раздумывать, что еще мне предстоит сделать. То есть текучка в КПТ и в совмине мимо меня не просвистывала, но это было именно текучкой, а хотелось чего-нибудь эдакого. А как говорили какие-то древние мудрецы, бойтесь своих желаний, и на очередном совещании в верхах в узком кругу после того, как я и Павел Анатольевич выяснили, что на некоторые вещи мы смотрим все же совершенно одинаково, Николай Семенович сказал: «Светик, мы тут подумали, у Павла Анатольевича работа очень важная и он сильно занят, а ты?» «А я сижу тут, ничего не делаю, в потолок плюю. Эх, побольше бы нам таких плевальщиц. Но вот лично я думаю, что по данному вопросу всю координацию придется тебе на себя взять. И ты не подумай чего плохого, мы вовсе не считаем, что ты у нас самая умная». При этих словах он не удержался и откровенно заржал. «Светик, ты и сама видишь, сколько придется этой самой информации перелопачивать, а у нас кроме тебя так с вычислительными системами никто работать не научился. А молодежь зеленую на такую работу, сама понимаешь, они дров наломают, а я не наломаю. Ты, точно нет, но в любом случае все мы тебе поможем. Опять же, Елена Николаевна уже завтра в Москву возвращается, а я со своей стороны скажу». Мое задумчивое молчание прервал уже Пантелеймон Кондратьевич. «Мне плевать на ваши разногласия с политикой партии, я и сам, бывает, с ней не согласен. Поэтому я своей властью, партийной властью принимаю вас в партию и назначаю ответственным секретарем ЦК, курирующим все, что к вопросу относится. Работу закончите, можете писать заявление, я вас из партии исключу, если это для вас так важно, даже без выговора исключу, а, наоборот, с благодарностью, но пока работа не сделана, будете, Светлана Владимировна, человеком партийным, а заодно и мужа не только по административной части, но и по партийной гнобить сможете». И он тоже рассмеялся. «У вас к кому-то из нас вопросы остались?» «У меня вопрос, а партвзносы мне платить куда придется?» «Никуда, у вас будет зарплата как у секретаря ЦК, мы эти взносы из нее сразу и вычтем». «Других вопросов нет?» «Ну что, тогда расходимся и приступаем к работе. А вы, Павел Анатольевич, особо проследите. Глава 15. В начале октября в Корее заработала первая обновленная линия на крупнейшем свинцово-цинковом заводе, и товарищ Ким сразу расплатился за поставленные ему несколько сотен компов. Потому что с этой линии в СССР стало поставляться по целых 6 килограммов индия в сутки. Но эта линия только заработала, там техпроцессы до конца еще не были отлажены, а вот когда все заработает как надо, то линия будет выдавать индия уже по 10-12 килограммов. Правда, за эту линию корейцам еще пару лет придется отдавать Советскому Союзу вложенные в нее деньги, но товарищ Ким Ир Сен считать умел и подписал договор о том, что на заводе все 4 линии будут модернизированы под эту передовую технологию. Оплатить за модернизацию он должен не одним индием. С завода-то шел только полуфабрикат ценного металла, а металл подешевле отправлялся в СССР в уже переработанном виде. Новенький завод в Хамхане делал для СССР, ну и для Кореи, конечно, тоже автомобильные аккумуляторы. Причем корейские были на треть дешевле тех, что делались в СССР, и не потому, что Советский Союз пытался облапошить наивных корейцев. Корейцы наивными отнюдь не были, но у них все необходимое сырье было сильно дешевле, да и рабочие получали заметно меньшие зарплаты, а торговля между СССР и Кореей шла по социалистическим ценам, то есть прибыль в цену товаров не закладывалась. И это, сколь ни странным может показаться на первый взгляд, было выгодно обеим сторонам. Корейские аккумуляторы от советских отличались даже внешне. Я уж не знаю, какие красители там применялись, но корпуса батарей были не черными, а светло-коричневыми. Но с красителями там вообще все было несколько странно. На заводе по производству синтетических материалов в Анджу за них отвечал какой-то немец. И был этот немец, очевидно, химиком не из последних, но, мне кажется, то ли дальтоник, то ли вообще псих. Лавсановое волокно с химкомбината выходило ярко окрашенным, но в результате ткани делались всего лишь 3 основных цветов. Темно-синие, ярко-голубые и вишневые. Ну и белые, конечно, а я еще слышала, что на одной из ткацких фабрик разработали машину, которая распускала нитки на отдельные волокна, а затем из них новые нитки скручивала. И получалось забавно. В магазины пошла ткань уже светло-голубая и цвета, в сумерках напоминающий розовый. Тоже симпатично, но финальный цвет зависел, очевидно, от мастерства работниц, занимающихся начальным разделением нитей, и в магазине было просто не найти 2 таких светлых рулонов ткани одного оттенка. И мне Магайхён, когда я как раз в магазине выбирала себе ткань и посетовала на малый выбор цветов, сказала, что этот немец принципиально отказывается делать ткани цветов германского флага. То есть может, но не хочет, и уговорить его не получалось, а заставить было нельзя. Немец все-таки, к тому же родственник посла ГДР в Пхеньяне. Но ткани я все же накупила, разумно предположив, что это только в Пхеньяне каждая 5-я, ладно, каждая 10-я женщина в такой же одежде ходит, а в Москве все иначе. Костюмные ткани советская промышленность выпускала гораздо менее броские. Вот платья могли быть самых попугайстых расцветок, а костюмы должны быть скромными. Однако у меня было иное мнение, а тут и случай подвернулся, так что с осени я, чтобы расслабиться и нервы успокоить, вечерами неторопливо портнижила. И особенно усердно мне пришлось попортнижить уже с середины октября. Нервы стали просто не к черту, потому что 14-го вышло постановление Совмина и одновременно с ним постановление ЦК. Все руководители предприятия и их подразделений, список должностей прилагался, обязывались до ноябрьских праздников по соответствующей форме задекларировать свое имущество. Свое, это включая имущество близких родственников до 2-го колена, и декларировать требовалось как движимое и недвижимое имущество, так и денежные средства в любой форме. А в постановлении ЦК партии то же самое предписывалось сделать всем партийным и комсомольским руководителям, занимающих освобожденные должности в партии. Вообще-то данное мероприятие готовилось почти 2 года, просто знало о нем всего 5, включая, конечно же, и меня. Именно я предложила его провести, а никто из посторонних о нем и не догадывался, потому что подготовка велась под видом улучшения обслуживания граждан. 2 года в сберкассах ставились новые терминалы на основе вычислительных машин, обучались работе с ними сотни тысяч операторов, вся бюрократия в них на компы переводилась. В СССР уже имелось чуть больше 90 тысяч отделений сберкасс, и в них у граждан набралось почти 180 миллионов счетов, но фокус заключался в том, что из этих счетов половина была сберкнижками на предъявителя, и на таких хранилось более 3/4 народных сбережений. И лично мне было очень интересно знать, кто это у нас в стране такой богатенький и откуда у него такие деньжищи. А еще я искренне считала, что очень многие такие вклады их владельцам вообще не нужны, и в этом у меня с Павлом Анатольевичем имелось полное согласие. Разногласие было тут лишь одно. Он считал, что тех, у кого денежек неизвестно откуда собралось уж слишком много, можно и того, а я считала, что в нас в Магаданской области слишком много снега еще не убрано. Ну а Пантелеймон Кондратьевич нам пояснял, что мы оба не правы. Снег и сам растает, а того, это только по приговору суда можно применять. Впрочем, суть нам всем пятерым была ясна, а пятым в нашем дружном коллективе стал товарищ Струмилин, который весь процесс и просчитал, точно определив, когда его нужно начинать и когда, и чем, заканчивать. И даже просчитал, сколько денег с книжек на предъявителя страна сможет со спокойной совестью зачислить в доходы бюджета, и суммы там внушали уважение. Но для подобного зачисления декларации об имуществе было маловато, хотя и они являлись неотъемлемой частью плана. А вторую часть начали раскручивать чуть позже. В «Известиях», «Правде» и «Комсомольской правде» было опубликовано правительственное постановление о том, что граждане, вышедшие на пенсию начиная с 1 января 1961 года, могут в установленном порядке получить досрочные выплаты по облигациям. Все облигации 1947 года пенсионерам можно было сдать в сберкассы по номиналу при условии, что стоимость выплаты одному пенсионеру не превышает его пятимесячной зарплаты в последний год работы или, если у пенсионера сохранились документы, подтверждающие, что он подписывался не на сумму месячной зарплаты в год, на всю сумму, которую тот потратил на выкуп этих облигаций. Для колхозников были сделаны существенные послабления. Там же зарплаты были копеечными, а облигаций они приобретали довольно много, так что если эти колхозники приносили справку, что они минимум 5 лет отработали в колхозе до 47-го включительно, или воевали, то у них погашались облигации на средний размер заработной платы рабочих промышленных предприятий, а за каждую военную награду – еще до 5000 рублей. Вообще-то в Минфине, узнав о моей инициативе, буквально встали на дыбы с воплями, что бюджет не выдержит, но я, поскольку именно мне это было поручено, вопли проигнорировала. А смысл операции заключался не в том, чтобы пенсионеров порадовать, хотя и это было важно. Деньги им выдавались не наличными, а зачислялись на карточные счета, которые тоже можно было обналичить почти сразу. Но Станислав Густавович и тут в своих расчетах не ошибся. До праздников из начисленных за облигации сумм было выведено в наличку меньше 5%, и это, с учетом средств, потраченных в магазинах на закупку продуктов и прочих предметов первой необходимости. Все же не одни сберкассы были компами обеспечены, и в магазины уже поставили чуть меньше 1 000 000 терминалов по приему карточных платежей, так что поначалу даже странно вышло. На этот 1 000 000 терминалов карт за неделю успели выдать людям заметно меньше 1 000 000. Впрочем, это было лишь началом, так что из-за этого никто переживать не стал. Переживать пришлось Пантелеймону Кондратьевичу и Павлу Анатольевичу. Выяснилось, что в ЦК сотрудники отдела, курирующего советскую культуру, все как один, буквально голодранцы. То есть если в их декларации вчитаться, так выходило, но... Поскольку у КГБ были несколько иные сведения, специально подготовленные товарищи произвели сверку наличия задекларированных богатств и обнаружили очень много того, что в декларации не попало. Впрочем, это вообще во всей советской культуре было, как внезапно выяснилось, практически нормой, и в стране уже к концу ноября возникла острая нехватка директоров домов культуры и руководителей прочих культурных учреждений и коллективов. А уж что творилось в музеях, и вспомнить было страшно. То есть будет вспомнить страшно, а пока люди Павла Анатольевича работали чуть ли не круглосуточно, задерживая, описывая, вывозя в специальные хранилища. Лена, которая теперь занималась в том числе и моей охраной, а потому большую часть времени со мной и проводившая, по поводу некоторых аспектов расчистки Авгиевых конюшен в учреждениях культуры, как-то поделилась со мной. Все же хорошо, что в Ленинград мы послали столько народу. Там эти так называемые коллекционеры почти сразу стали просто уничтожать свои коллекции. И много успели уничтожить, немного, но все равно обидно. А этих сволочей, наворовавших все эти произведения, особенно тех, кто в войну их наворовал, я бы... Лен, ты всего лишь слабая женщина, В смысле, у тебя нервы слабоваты? Я слабая, конечно. Ты же предлагаешь, чтобы вся эта мразь обделалась легким испугом. Что они легким испугом? Именно то, причем они даже этого не почувствуют. А надо спокойно и хладнокровно, в полном соответствии с законодательством. Практика показывает, что из тюрем строго режима на волю уже никто не выходит, им здоровье не позволяет. А вот они, точно зная, что ничего, кроме своей камеры, они в жизни никогда не увидят, затраты на такое удовольствие все же невелики, а моральное удовлетворение значительное. За рубежом тебя уже как только не обзывают в прессе. Брань на вороту не виснет, а от прочего ты меня защитишь. Да ты сама кого хочешь защитишь. Но ты права, лишняя защита уж точно лишней для тебя не будет. Ну да, лишняя защита в подобной ситуации, явно не лишняя. Мне тихонько поменяли положенную по статусу чайку, на такую же, но с кузовом из 12-миллиметровой титановой брони и пуленепробиваемыми стеклами. Поменяли после того, как в одну чайку, не в мою, выстрелили из винтовки. Стрелка, конечно, задержали, и выписали ему высшую меру социальной защиты, о чем даже в прессе сообщили в надежде на то, что желающих стрелять будет много меньше. Но все же решили, что стоит перестраховаться, и в Нижнем Новгороде потихоньку, то есть без особого шума, но довольно шустро, в уже изготовленные машины стали вставлять бронекапсулы. Законодательство вообще прилично ужесточилось. Умышленное убийство автоматом обеспечивало вышку, еще ряд преступлений тоже теперь в эту же категорию попал. За хищение и взятки свыше 100 тысяч рублей полагалось теперь посидеть и подумать над своим поведением уже 25 лет, заметно более суровыми стали наказания за махинации в розничной торговле. Совершение преступлений в пьяном виде автоматически удваивало срок. Ужесточение коснулось и исправительной системы. Никаких условно-досрочных, за попытку побега срок тоже просто удваивался. За любые преступления сроки просто суммировались, причем за некоторые преступления, с повышающим коэффициентом. Но самые суровые, по мнению Николая Семеновича, изменения я продавила для сидящих женщин. В случае беременности их не освобождали, а переводили в специальные учреждения, где они рожали, затем выкармливали младенца, максимум до 9 месяцев, после чего ребенок у них изымался и они отправлялись досиживать, причем 3 месяца беременности и все время выкармливания в срок отсидки не зачитывался, а за сам факт автоматом добавлялось еще полгода, и отказ от выкармливания тоже считался преступлением. Правда, тут мне продавить президиум Верховного Совета не удалось, и это стало преступлением средней тяжести, со сроком от 1,5 до 3 лет. Но вот Сережа меня поддержал, обозвав товарища Пономаренко весьма изысканно, хотя и цензурно. А сестры Ястребовы даже написали Пантелеймону Кондратьевичу письмо. Я его, правда, не читала, и что ему старушки написали, так и не узнала, но он, встретив меня перед Новым годом, с усмешкой поинтересовался: «Светлана Владимировна, эти ваши старушки-близняшки в войну в конвойных войсках бандеровцев не сопровождали?» «Нет, но они из-под Ленинграда, в войну и мужей, и детей своих потеряли. А тогда понятно, им такое писать и говорить можно. Но что именно такое, он мне не сказал, а я старушек расспрашивать не решилась. Мне вообще не до того было. 1 января началась третья часть марлезонского балета. Поголовный перевод системы Сберкасс на пластиковые карты. Вроде бы чисто формальная замена сберкнижек на карточки, но с одним совершенно неформальным условием. Сберкнижки на предъявителя заменялись картой при условии, что ее владелец лично и с паспортом в Сберкассу придет и подробно объяснит, откуда у него возникли такие сбережения. И срок на перевод таких счетов в карточные был ограничен 1,5 года, за исключением случаев, когда владелец находился в тех местах, где Сберкасс не имелось, за границей работал в советских учреждениях или в дальних экспедициях. Для таких случаев 1,5 года отсчитывались с момента возвращения владельца в зону доступности Сберкассы. И вот тут-то и начался настоящий праздник. В постановлении, опубликованном 30 декабря, особо отмечалось, что сотрудники Сберкасс вправе потребовать предъявить доказательства законного получения хранящихся на счетах средств. Но требовали это далеко не у всех. Если человек на такую книжку постоянно вносил мелкие суммы, скажем, пару сотен с каждой получки или до 1000 с премии, то к владельцам таких счетов вопросов вообще не было. А если на счет единовременно клалась крупная сумма, то вопросы тут же появлялись, и сотрудники КАЗС были тут вообще ни при чем. Все же работа готовилась 2 года, Все счета и все движения средств по ним были введены в базы данных, так что система сама определяла, требуется ли подтверждение или нет, а результат получился интересным. Примерно 70 миллионов таких счетов так и остались невостребованными, потому что в первые дни, когда предъявлялись такие сберкнижки, совершенно левыми людьми зачастую, довольно много народу загремело в КПЗ для выяснения. Ведь изменения в уголовном законодательстве тоже в прессе подробно излагались, и там отдельно указывалось, что попытка снятия средств с чужой сберкнижки на предъявителя считается воровством, а товарищи зачастую даже не могли вспомнить, когда и почему они этот счет открывали, и уж тем более не могли внятно объяснить, откуда у них деньги взялись. Особенно весело мероприятие проходило в республиках, за исключением, к моему удивлению, Узбекистана и Азербайджана. В Азербайджане в основном такие счета открывались после свадеб. Любой гость, даже случайный, считал своим долгом подарить молодым изрядную сумму, а счета именно на предъявителя открывали для будущих детей или на постройку своего дома, и часто за дома просто такой книжкой и рассчитывались. А узбеки традиционно дарили на праздники, причем на любые, деньги хозяину дома, а руководители часто на праздники чуть ли не весь район приглашали, так что тут придраться было ни к чему. То есть с точки зрения русского человека это было взяткой, но там традиции другие. Конечно, и в этих двух республиках далеко не все легализованные сберкнижки легализовались реальными их владельцами, но в будущем за транзакциями по ним можно было уже довольно легко проследить, так что даже в КГБ не считали это провалом. А в целом в бюджет поступили настолько огромные суммы, что впору было думать о приближении коммунизма. 70 миллионов счетов, на которых хранилось в среднем свыше 100 тысяч рублей. Да за такие деньги. Заключительный аккорд должен был прозвучать к лету, когда планировалось заменить денежные купюры. Минфин посчитал, что в стране из оборота выведена чуть ли не половина напечатанной наличности, и финансисты, по крайней мере мои бухгалтеры в штатском, были абсолютно уверены, что большая часть этих денег крутился в криминальном обороте, а меры по предотвращению легализации криминальной налички они предложили вроде бы действенные. Я в эту часть не вникала, мне и с безналичкой работы хватало. Ведь вся эта операция изначально планировалась с условием, что простые люди пострадать не должны, а периодически все же отдельные сбои возникали, и мне приходилось в авральном порядке их устранять. Однако сбои устранялись, и народ в целом остался очень доволен произошедшим. Не говоря уже о пенсионерах, которым уже летом пообещали погашение облигаций до 50-го года включительно, деньги-то на это теперь в бюджете имелись с избытком, но и множество людей вполне себе работоспособного возраста вздохнули с облегчением. Бюрократия на местах резко прекратила вымогать взятки, и потому что страшно стало, и, в большей степени, потому что полученные в виде взятки деньги стало почти невозможно потратить. Почти все непродуктовые товары теперь стали продаваться только с оплатой карточками, а внести кучу налички на карточный счет стало очень проблематично. Понятно, что все это лишь сократило возможности извлечения нетрудовых доходов, а не пресекло их полностью, так что я на совещании министров перед 8 марта предложила руководству ОПС внимательно присмотреть за развитием иных способов злоупотреблений, то есть подробно рассказала, пользуясь своим послезнанием, как теперь преступники постараются незаконно богатеть и как будут наворованные тратить, а также расписала способы, как этим, еще не реализовавшимся в текущей действительности, преступлением воспрепятствовать. И после окончания совещания Лена мне с довольной улыбкой сообщила: «Свет, должна признаться, я очень рада, что ты пошла в зампреды совмина, а не в преступники. Ты бы там такого наворотила, и черта лысого мы бы тебя поймали. А я именно поэтому в совмин и пошла. Наворотить я и тут могу немало, а меня даже ловить никто не станет. Свобода самовыражения. Что хочу, то и ворочу. Мне нравится, что ты воротишь все на пользу стране и людям. Все же не зря тебя». «Что? Да нет, ничего. Я просто вот думаю, у кого ты так всему научилась. Открою тебе страшную тайну. Я научилась этому всему в школе, а потом еще в МФТУ. Но о последнем никто не знает. Да тьфу на тебя. И вот еще, я тебя попросить хотела. У меня старший аспирантуру заканчивает, у него защита уже через неделю. Возьмешь его в КПТ на работу, Лен? Вот от кого, а от тебя. Мы же тут наизнанку выворачиваемся, с кумовством боремся. А я не об этом. У него диссер был на тему производства микросхем, Он как раз в Корее на заводе внедрял свои изобретения. Его лично товарищ Ким приглашал на работу главным инженером этого завода, у самого-то пока специалистов нет, а те, которые весной из мира выйдут, с заводом точно не справятся. Но по положению туда можно на постоянную работу только спецов из КПТ командировать. Понятно, но в Корее жизнь далеко не сахар, даже в должности главного инженера, и сахаром долго еще не будет. Но он в курсе, все же полгода там провел уже. И ты знаешь, мне кажется, что у меня внуки будут наполовину корейцами. Он, похоже, в одну кореянку влюбиться успел. Я, конечно, в этом не совсем уверена. Ну, ради советско-корейской близкой дружбы пойду тебе навстречу. Пусть, как диплом кандидата получит, с документами зайдет в отдел кадров КПТ и скажет: «Здравствуй, мама, я потому тебя и просить стала, не могу же сама сына на работу принимать, вот все ты усложняешь. Пусть мне заявление принесет, я подпишу, через голову отдела кадров подпишу. Право я имею. Что у нас еще по расписанию на сегодня предусмотрено? У меня список дел исчерпан, так что если ты ничего нового не придумала». «Да, спросить хотела, кто тебе этот костюмчик шил? Дурацкие вопросы задаешь, тебе не кажется? Я к чему? У меня вся команда в Пхеньяне тканями затарилась, и я подумала, что если этот костюм сделать формой для сотрудниц КПТ, то есть ты хочешь сказать, что все твои девушки закупили голубой костюмный лавсан?» Лена довольно рассмеялась, сказала: «Бе-бе-бе», показала мне язык, но затем поспешила меня успокоить. «Нет, Фриц, то есть немец с химзавода, оказывается, раньше другие красители не делал, потому что там в процессе химия очень ядовитая используется, и он, пока корейцев качественно не обучил, их делать просто запретил. Но когда ты уже уехала, он решил, что кадры подготовлены достаточно, и теперь там нитки почти любых цветов выпускаются. А девочки почти все выбрали очень красивый зеленый, цвета распускающихся березовых листьев, ну и других тканей тоже накупили. Однако этот зеленый все запасли, и они мне сами предложили в нашем отделе такую форму ввести. А насчет покроя, им этот твой костюм особенно приглянулся. Но ведь ты-то им всем не пошьешь, у тебя и времени нет, и совесть у девиц все же осталась в малых количествах, но все же, ты хоть выкройки-то дать можешь? Нет, у меня их просто не бывает, сама знаешь. Но я себе сшила такой же вишневый, однако он мужу не нравится. Так что едем ко мне домой, я тебе его отдам, и пусть девочки сами его распорют и обведут. Главное, чтобы не пришлось костюм обводить мелом на асфальте. Извини, настроение у меня и внук корейцем может быть, и прочие все. С внуком ясно, а вот насчет прочего, пожалуйста, поподробнее. И не сейчас, дома, за рюмкой чая меня в подробности посвятишь. Ведь посвятишь же. Глава 16. 12 апреля на орбиту поднялась новая долговременная пилотируемая станция, на этот раз весом чуть больше 20 тонн. Вообще-то таких тяжелых спутников на орбиту уже десяток вывели, но они все были автоматическими, хотя спутники серии «Звезда» считались посещаемыми, то есть к ним теоретически могли пристыковываться пилотируемые корабли для проведения профилактических работ, а теперь появилась и тяжелая ДОС, имеющая кроме размеров и другие отличия от старых алмазов. Например, на них допускалась работа экипажей численностью до 6 человек. Но главное отличие этой станции от предыдущих пока еще ждало своего часа. Новый переходный модуль с 6 стыковочными узлами все еще дорабатывался на Земле. Поэтому спустя 2 недели на станцию прибыл стандартный алмазовский экипаж из 2 человек и приступил к обычной своей работе. Ну и к не очень обычной, тоже. Кроме ставшей уже практически традиционной работы первого экипажа станции по расконсервации всего ее оборудования, им предстояло подлететь максимально близко к первому алмазу, который уже 2 года болтался на орбите в режиме глубокого сна, и попытаться перетащить с него к себе кое-какое ценное оборудование. Всего алмазов было запущено уже 4, и 3 продолжали штатную работу, а вот самый первый ресурс выработал процентов так на 250, и на него экипажи больше не посылались. Но сама станция еще не умерла, а последняя экспедиция на нее поставила там небольшой электрореактивный двигатель, позволяющий станции еще некоторое время не падать на Землю, и теперь началась реализация программы по сохранению ценного оборудования. Но на самом деле оборудование, хотя и было довольно дорогим, особенно с учетом стоимости его подъема на орбиту, тут было далеко не самым главным. Из-за проблем с железом станцию не смогли вовремя уронить, а автоматы к ней пристыковаться не смогли. Командиром корабля был назначен молоденький лейтенант Владимир Крысин, которого в отряд Челомея взяли по моему настоянию, а командиром ДОСа был подполковник Евгений Хрунов, но стыковаться с Алмазом должен был именно Крысин. Он был единственным, кто на тренажере-имитаторе смог в ручном режиме состыковаться с неотвечающей на сигналы с корабля станцией. Вообще-то Алмаз именно не отвечал. У него, скорее всего, сдох прием и передатчик системы сближения, потому что на команды с Земли станция реагировала нормально и ориентацию держала благодаря своим гироскопам, однако Володя смог обойтись без ответов со станции. Ну да, не в первый раз, да и Алмаз был совсем не похож на злополучный салют, о котором, впрочем, одна я и знала, так что в успехе предприятия я практически не сомневалась. То есть успех был в первую очередь основан на исключительно грамотной работе наземных служб. Корабль при запуске вывели настолько близко к новой станции, получившей индекс Алмаз-М, что топливо на стыковку и тратить почти не пришлось. И благодаря этому и перестыковка оказалась возможной, а вот хватит ли топлива на возвращение обратно к Алмазу-М, зависело почти полностью от мастерства Володи. И он не подвел, а Евгений Васильевич успешно заменил на Алмазе блок ответчика системы стыковки и еще через 10 дней специально подогнанный грузовик сбросил первенца советской орбитальной пилотируемой системы в Тихий океан. И за эту работу оба космонавта, первыми из всех членов обеих отрядов, получили звание Героев Советского Союза. По этому поводу Николай Семенович в разговоре со мной заметил мимоходом: «Ребята, конечно, звание заслужили, но я надеюсь, что такое не превратится у нас в традицию. То есть вы не хотите за полеты в космос героев космонавтам присваивать? Светик, эти двое, по-настоящему герои, они же знали, что если что, то на Землю они и не вернуться могут». Ведь систему дозаправки корабля со станции еще никто в условиях полета не испытывал. А остальные, да, у них работа опасная и очень непростая. Но по мне, так сейчас твоя работа еще более опасная. Они-то там с суровой природой борются, а ты с очень коварными и изворотливыми людьми. А люди, они и есть главная опасность для человечества. По счастью, очень немногие люди. А нам и одного бы хватило. Но пока там, он показал пальцем на потолок, работают наши космонавты, то здесь мы должны опасаться лишь собственных предателей, а с ними наши люди бороться, слава богу, умеют. В том числе и благодаря тебе, Николай Семенович довольно рассмеялся, а затем снова посерьезнел и задал недоуменный, но исключительно риторический вопрос. Но я понять так и не могу, каким образом у наших воров денег в загашниках набралось аж на 5 годовых бюджета Союза, на 6 с лишним, а еще не меньше годового бюджета у них в виде наличности где-то припрятано. Но вы в одном правы. Мы уже знаем, как с этим бороться, а главное, знаем, как это безобразие победить. И обязательно победим. На самом деле Николай Семенович прекрасно знал, откуда воры такие огромные средства брали. В экономике Притсовмин разбирался отлично. Например, в том же 66-м госбюджет составил 1 триллион рублей с небольшим. Но, как в нормальной экономике и происходит, денежный оборот в том же году оказался чуть больше 16 триллионов. Неожиданностью для руководства страны, да и для меня, стало лишь то, что в теневом обороте находилось заметно больше 10% общего, но преступники просто не могли всю свою выручку потратить. Продукции СССР производил гораздо меньше, чем воровалось денег, и эти деньги просто оседали в тайных хранилищах. А так как даже золото и драгоценности в обороте было на порядке меньше, чем уворовывалось криминалом, то большая часть украденного попадала на счета в сберкассы. И криминальные средства, хотя и давили на экономику страны, делали это довольно слабо. Заныканные рубли, миллиарды рублей, в оборот большей частью не выходили и являлись, по сути, просто циферками на бумажках. Но если бы криминал попытался их все же ввести в оборот, то Советскому Союзу сразу бы пришел экономический коллапс. Но пришел бы этот же коллапс и криминалу. Соответствующие органы не смогли бы не заметить такого вброса наличности и меры предприняли бы самые жесточайшие, а пока все выглядело довольно пристойно. И всякая сволочь искренне думала, что и дальше будет все так же, однако эта сволочь и не подозревала, насколько они ошибаются. Ведь даже после того, как началось досрочное погашение облигаций, никому в голову не пришло, что это ж неспроста. Все решили, что правительство, на год раньше начавшее это погашение, просто пытается размазать выплаты не по 4 траншам, а по 6, ведь облигаций 47 года было больше всего. Просто потому их было в разы больше, чем более поздних выпусков, что именно в 47-м все ранее выпущенные облигации были принудительно конвертированы в новые и, по сути дела, именно в 47-м просто обновили дату выпуска по всем военным и приличной части еще довоенных облигаций, и общая сумма их в 47-м превысила размер госбюджета. Понятно, что эти бумажки долгое время практически никак не котировались, на рынке за 100-рублевую облигацию давали максимум десятку, а чаще около 6 рублей, но государство-то должно было из именно по номиналу выкупать, а это просто огромные суммы набегали, так что попытка размазать транши выглядела вполне логичной. Все равно погашение облигаций только за один год требовало огромных денег, а ведь выплаты шли и по более поздним их выпускам. Ну а то, что только с левых счетов было изъято заметно больше, никого обмануть не могло. Изымались-то именно циферки, а людям нужно было дать простые товары. И какое-нибудь подорожание водки в этом плане даже не рассматривалось, за такие копейки даже смысла не было злить народ. Людям нужно было дать что-то настоящее, и тут уже по-настоящему вступила в игру социалистическая интеграция дружественных стран. В принципе, СССР и сам бы мог справиться с проблемой, причем с достаточно скромными потерями, но если можно обойтись без потерь, то терять было бы просто глупостью. Но вот как это проделать, было не очень-то и понятно. Совещание по этому поводу состоялось в субботу, 22 апреля, и к нему собравшиеся тщательно подготовились, то есть собрали все имеющиеся предложения и теперь должны были решить, какие из них имеют шансы сработать. Предложений было много и самых разных, поэтому открывший совещание Пантелеймон Кондратьевич сразу взял быка за рога. «Я думаю, что над предложением Минпищепрома мы даже смеяться сейчас не будем. Народ в стране просто не в состоянии съесть больше, чем уже съедает, а повышать цены на продукты, объявляя о том, что страна старается жизнь людям облегчить, вообще выходит за рамки здравого смысла. Но тем не менее, нам нужно решить, причем быстро, как людям предоставить товаров на 30 миллиардов рублей до конца года и по столько же, если не больше, давать им в последующие 5 лет. Лично я думаю, что идея Минрадиопрома об увеличении выпуска цветных телевизоров на 1 000 000 штук в год внимания заслуживает, но это нам даст лишний 1 000 000 000, даже меньше. Я провел предварительные переговоры с немцами, тут же добавил Николай Семенович, и они нам готовы поставить швейной продукции почти на 2 миллиарда рублей. В основном, конечно, синтетику, но замечу, что эти их докроновые костюмы и осенние пальто. Но мы ведь им взамен что-то должны будем дать. Да, безусловно. Но на импортные товары у нас по закону может устанавливаться 30% надбавка, так что если сюда же отнести поставки обуви из Чехословакии и Болгарии, то вот еще 1 миллиард. До 1 000 000 000 уже набираем, хмыкнул Пантелеймон Кондратьевич, осталось жалких 28. При том, что все уже получаются одетыми, обутыми, сытыми и смотрящими телевизоры с вечера до утра. Еще предложения будут? Будут, в разговор вступила уже я. В любом случае мы в работе по зачистке криминальных накоплений все выгрести не сможем, там останутся очень, очень большие суммы, и, думаю, минимум половина так называемой наличности как раз в облигации и спрятана. Предложение просто выдающееся. Не удержался от комментария Пантелеймон Кондратьевич. И что дальше? А половина этой половины как раз в южных республиках и находится. Но на юге, жарко, так что если там начать массовые продажи кондиционеров, насколько массовые, все ехидство у Пономаренко мгновенно испарилось. Массовые, это действительно массовые. Сами мы, конечно, столько, сколько потребуется, кондиционеров сделать не сможем, но с помощью, существенной помощью, братских, извините за выражение, стран окажемся в состоянии выйти на уровень производства в 100 тысяч бытовых кондиционеров ежемесячно. Сколько? Немцы могут нам в этом очень серьезно помочь. Они реально могут нам поставлять по 100 тысяч вентиляторных блоков. Не могут, отреагировал тут же Николай Семенович, у них просто медного провода не хватит, даже на четверть такого объема не хватит, я этот вопрос уже прорабатывал. Не про кондиционеры, конечно, а с проводом им поможет наш большой друг товарищ Ким Ир Син. У него как раз заработал завод по производству электролизной меди, и, поскольку скоро начнется сезон дождей и электричества с ГЭС, у него этому заводу месяца 4 будет хватать без вопросов, то и у немцев с проводами проблем не будет. А товарищ Ким сразу моторы для вентиляторов. У него есть электролизный завод, завод по изготовлению медного провода и химзавод, производящий лак для изоляции, а электромоторных заводов у него нет и не будет, у него людей для работы на заводах не хватает. Исчерпывающе, спасибо, Светлана Владимировна. И сколько мы получим с кондиционеров? Я думаю, а мнением Газкомцин тут можно и нужно пренебречь. При цене в 12 тысяч за один кондиционер мы сможем выгребать с южных республик примерно по миллиарду в месяц. Это, конечно, немного, но хоть что-то. Вот за что я тебя всегда так любил, Светик, так это за скромность. Довольно рассмеялся Николай Семенович. Никакой скромности, все гораздо хуже. Месяца три продажи пойдут там на ура, а потом до баев тамошних все же дойдет, что кондиционер сам по себе работать не может. Ему электричество подавай. А если учесть, что один кондиционер жрет 2 киловатта мощности, к осени электричество там закончится совсем, а с этим и продажи рухнут. А вот за что я тебя, Светик, не люблю, так это за твой вечный пессимизм. Там в одном Таджикистане уже выстроили чуть ли не 500 небольших ГЭС. Общей мощностью хорошо, если мегаватт на 25. А с кондиционерами резко вырастет спрос на малые комплектные ГЭС Большеустинского завода, что дополнительных приварок бюджету даст. Но в целом ты, конечно, тоже права. Одной электрической техникой мы людей не насытим. А что у тебя с новым автозаводом? Комсомольский завод, отвечать стал Станислав Густавович, конечно, заработает даже несколько раньше планового срока, но его 100 тысяч соврасок, даже в улучшенной версии Амур, погоды не сделают. А совместное производство с новым автозаводом в Корее начнется лишь в следующем году, да и то, мне кажется, товарищ Ким большую часть выпуска оттуда себе забирать будет. То есть если вообще все мелкие проекты в кучу собрать, подытожил предварительный обмен мнениями Пантелеймон Кондратьевич, то мы в состоянии закрыть где-то в пределах 5 миллиардов.